894. Матерь мира. Дети земли, не принимайте игру жизни за действительность, ведь это только игра, а жизнь — сцена, а вы артисты на ней. Кончится пьеса, опустится занавес, и то, что казалось реальностью, исчезнет, как дым. А вы сойдете со сцены, унося плоды полученного опыта. И не то, что было на сцене, но только плоды этой жизни, мелькнувшей, останутся с вами. А все остальное уйдет и никогда, никогда уже не повторится в тех сочетаниях, что на время создавали для вас иллюзию очевидности. Так все проходит, так все пройдет. Ничему и никому на земле нельзя отдавать своего сердца, если не хотите терять.